Кодекс охотника, книга 26, глава 1. «Как ты себя чувствуешь?» – нежно спросил я у Анны, сидя возле нее в спальне. «Я», – непонимающе клипала она глазами, пытаясь подняться с кровати. «Плохо, ничего не понимаю, голова сильно болит. Это нормально, тебя ведь чуть не перенесли, так что хорошо, что еще руки и ноги на месте». Хотя я говорил спокойным тоном и с улыбкой, но в груди у меня клокотала ярость. Мне хотелось снова вернуться в мой мир, вернуться с Андром, и в одиночку, а может и нет, а затем наведаться в гости к Мидасам, и плевать, сколько у них там армат и купленных армий, хоть я точно знал, что их было очень много, плевать на все, даже если я опять погибну. Смерть – это не конец, а часть жизни охотников. Репутация и охота, вместе с кодексом, это наше все. Голова а-а-а, вдруг схватилась Анна за голову, а из глаз ее брызнули слезы. Хруст. Не уверен, что кто-то это услышал, но что-то надломилось в моем сердце, а душу обдало ледяным холодом. Холодом. Сейчас станет легче. Подожди. Я обнял ее еще крепче и стал вливать свою энергию. А сам в это время мысленно продолжал размышлять, где собаки носит этого Андросова, которого я попросил приехать сразу, как только он прочтет мое сообщение. А-а-а-а-а-а. Прозвучал новый крик от моей дорогой Аннушки. Хруст. Почему так болит моя душа? Это был именно тот случай, когда я ничем толком не мог помочь ей. Были некоторые способы, которые могут быть даже хуже самой болезни. Потерпи еще немного. Ты у меня сильная, и все будет хорошо, шептал я ей. Вдруг открылась дверь и вбежала испуганная котя. Саша. Андрей уже в пути. Он был в соседней области по делам, и ему нужно некоторое время, чтобы добраться сюда. Как она? Спросила взволнованная котя. Все будет хорошо, теперь уже пытаюсь ее успокоить. Ей очень больно, и нужна конская доза чистой лекарской энергии, чтобы восстановить организм. Не переживай, тебе нельзя. Котя села рядом и обняла Анну, а затем тихо заплакала. Первыми в мое имение приехали сразу 30 человек из рода Андросовых, но не он сам. Это были все свободные лекари, которые находились рядом. Я быстро объяснил им, что нужно делать, и они приступили к своей работе. Увы, все они, это не Андрюха, с его мощью паладина и энергией. Но даже так, я всем был благодарен за то, что они делали. Ведь они поддерживали ее в нормальном состоянии. Почему так больно? Она болит. Душа а-а-а-а-а-а. Продолжала громко кричать Анна. Хрясь, что это было? Всполошился один из лекарей. Кажется, что-то сломалось, предположил кто-то. Все в порядке. Ничего не ломалось, обратился к ним, чтобы они продолжали свою работу. Просто что-то разбилось, холод и энергия. Вот оно, то забытое чувство. В последний раз я ощущал себя так очень давно. Тогда убили одного из хороших охотников, Ильяса Нищего. Ильяс был человеком, который никогда не отступал и всегда был готов прийти на помощь. Мы не зря называли его нищим охотником. Он помогал людям, не беря при этом оплаты. Конечно, деньги у него водились, но их он постоянно пытался раздавать бедным и убогим. Трудная и тяжелая была у него жизнь, прожил он много, да и здоровье его было уже не то, сказывались приключения. Ведь даже для нас, охотников, не всякая схватка проходит бесследно. Но охотники на пенсию не уходят, и охотник в любом возрасте остается охотником. Вот он обосновался комендантом одной из нашей крепости, рассказывая байки молодым ученикам и зашедшим на краткий миг отдыха другим братьям. Любили мы его за его добрый и мягкий характер. Но однажды простые люди, которых он защищал и помогал бескорыстно, его же и предали. Это был мир Фортрида. Когда туда пришел вознесенный Василиск и начал пожирать людей, Ильяс первым отправился на помощь, не дожидаясь боевых братьев, ведь там гибли люди. Но эта тварь оказалась слишком сильной для него. Однако он все-таки победил ее в неравной схватке. До последнего сражался наш Ильяс и не отступил. Однако, твари удалось полностью парализовать его и его душу. Упав рядом с мертвым телом гигантской твари, он даже не смог обратиться, в конце, к кодексу. Это сражение должно было стать в его жизни очередной байкой, которую он рассказывал бы за общими столами, где все братья поднимали бы за него свои кубки, гордясь, что у них есть такой отважный брат. Но такого не случилось. Местный граф узнал о смерти Василиска и прибыл туда со своей армией, с которой ранее прятался в замке, боясь даже высунуться за его пределы. Он сразу заявил умирающему, лежащему на земле, Ильясу, что Василиск принадлежит ему, как и все, что есть на этих землях. Да и хрен бы, с тем Василиском. Стоит его тело, как весь тот убогий мирок. Ну и что? Но потом один из сыновей графа вспомнил, что, отпив крови врага своего, ты забираешь части его силы. Граф был жаден и глуп. Он хотел силы, но ничего не хотел ради этого делать. Да и детей у него было много, которые подбивали его совершить это подлое деяние. Мирные люди из деревни сразу бросились на защиту Элиаса и просили важную семью одуматься, ведь это немыслимо по отношению к герою. Многих людей тогда убил граф. Не любил он, когда быдло лезет не в свои дела. Добрались ублюдки до Элиаса, но вспомнили, что врага нужно победить в бою. В честном, сука, бою. Вставили в его слабую руку клинок, и каждый, по очереди, подошел к его телу и нанес свой удар, а затем они отпили его крови, выпили столько, что полностью обескровили его, еще и продавать потом стали, разлив по сосудам. Король, которому был вручен такой дар, тоже ее отпил, и похвалил графа за то, что одолел такого сильного человека. Дикий мир, который что-то знал об охотниках, но думал, что они где-то там далеко. Аристократы, убившие Элиаса, и правда, стали сильнее. Сосуды превратились во флаконы, размером поменьше, и продавалось за фантастические суммы денег. Все у них было хорошо, до тех пор, пока мы не узнали о смерти нашего брата и не пришли к ним, чтобы отомстить. Кажется, 20 сыновей было у этого жадного графа, но не осталось ни одного. Корона тоже осталась без короля, а королевство без влиятельной знати. Тогда мы были в такой ярости, что залили все то место их кровью. Кровь за кровь. И вот снова, я ощущаю нечто похожее. Эти ублюдки чуть не забрали у меня Анну. Я уверен, что смог бы сбежать из этого мира, чтобы найти ее. Чего бы мне это ни стоило. Вот только на это потребовалось бы некоторое время. Может день, а может и 10 лет, но смог бы. Но мне страшно представить, что она, пусть даже на один день, окажется похищенной. Трудно представить, как жить дальше, зная, что не смог сохранить и защитить свою жену. И я был на грани к этому. Еще минута, и у них все получилось бы. Но даже так, ведь теперь ее состояние, можно сказать, критическое. Ужасно все бесит. Но этого я так просто не оставлю. Только нужно сперва присмотреть за женой и убедиться, что с ней все в порядке. И тогда посмотрим, что будет. Императорский дворец, Г. Петербург. Отец, подожди, закричала Лиза вслед отцу. Я звонила, там все нормально. По крайней мере, так мне сказали. Иван Васильевич Андросов уже отправился туда. Я должен сам проверить, нахмурился старик. Отец, для такого экстренного случая я вызвала портальщика. Он доставил туда Андросова сразу, как только мы узнали. Хаем, задумался бывший император. Лиза не знала, что делать. В данной ситуации она не боялась, что отец снова пропадет. К этому она уже привыкла, и после того разговора у нее было время, чтобы все спокойно обдумать. Она уже приняла то, что он не хочет возвращаться, и уже были проделаны некоторые меры, которые помогут ей в будущем. Можно сказать, что после их откровенного разговора Лиза окрепла и обрела еще больше уверенности в себе. Отец не понимал, почему она не хочет, дабы он отправился к Галактионову. Ведь новость, что на его жену кто-то напал, и она в критическом состоянии, быстро разлетелась по всей империи. Никто просто так не дергает лекарей Андросовых в таком большом количестве, а там было что-то, чего Лиза еще на своей памяти не помнила. Хотя, к ней тоже созывали многих Андросовых, когда она была вне себя, и этого она тоже не помнит. Причина, по которой она не хочет, чтобы отец отправлялся туда, была простой. Саша сам попросил ее об этом, а еще сказал, что им придется поговорить, после того, как в его суперзащищенном имении открылся портал, и через из него вышел удивленный, не менее Александра, лучший лекарь империи князь Андросов. У Саши сразу возник вопрос по этому поводу. Ведь чтобы так легко открыть портал в его имении, этот портальщик должен был хотя бы один раз побывать у него дома, а когда это событие произошло, Саша не знал. Но, оказывается, портальщик там был однажды. Это операция тайной канцелярии, так сказать, на всякие непредвиденные случаи. С одной стороны, ей было приятно, что и Сашу можно чем-то удивить, а с другой, ситуация возникла неприятная. Императрица думала, при случае, рассказать ему об этом, хотя бы для того, чтобы он устранил эту уязвимость. А теперь вышло все, как всегда. Снова он будет подозревать ее в чем-то. Отец, это еще не все. Я открыла седьмое хранилище, вдруг выдала Лиза, зная, что это точно поможет отвлечь отца. Бутылка виски упала на белоснежный мрамор, и мужчина, кажется, даже протрезвел. «Ты сделала, что?» – взревел он. Вот именно таким Лиза его и помнила, а не тем, которым он предстал перед Александром. Человек, который предпочитает крику обычные разговоры. Возможно, раньше, да хоть неделю назад, она отступила бы и опустила свой взгляд, как нашкодившая маленькая девчонка. «Я сделала то, что посчитала нужным». Сделала Лиза шаг вперед и тоже врубила свою ауру. «Еще есть вопросы? Зачем?» – уже спокойнее спросил он. Видно было, что ее отец от такого аж вздернул брови, и Лиза понимала, что сейчас будет скандал и, возможно, с применением силы. «Потому что таким было мое решение», — криво улыбнулась Лиза. Однако, вместо этого он всего лишь усмехнулся. «Хорошо», — сказал он, — «императрица не обязана отчитываться ни перед кем. Наконец-то, ты осознала это, дочь моя, с ней точно все будет в порядке?» — спрашивала меня, в который раз уже, Катя. «Эй!» — возмутились Андрей, вместе с отцом, в один голос. «Мы здесь лекари, и у нас нужно спрашивать об этом». «Угу», — улыбнулась Катя, а затем повернулась ко мне. «Саш, я же, в свою очередь», гладил ее по голове, наблюдая за тем, как ее отец смотрит, куда угодно, но только не на дочь, а сам в это время пытается тихонько ее просканировать, чтобы узнать, все ли в порядке с ребенком. Но тут не нужно быть лекарем, чтобы дать ответ. С ним полный порядок, столько силы, сколько в нем сейчас находится, и не такое поможет ему пережить, как нервы матери. «Все будет хорошо», — Кать взглянул ей в глаза. «Честно, все будет хорошо. Твой отец и Андрюха, и правда, сделали все возможное. А еще 200 целителей», — грустно и устало вздохнул Андрюха. «Да, еще 200, тупо повторил за ним. «Сань, тебе бы поспать», — вдруг предложил мне Андросов-младший, — «а мы тут за ней присмотрим. Они думали, что я устал, но это не так, я просто был разочарован собой, что вообще допустил такое через свою слабость». Именно так, этот луч прошел через бесчисленное количество пространств, чтобы добраться сюда, и при себе имел лишь малую часть сил. Будь Мидас и за несколько планет отсюда, и тогда процесс с призыва не занял бы и 10 секунд, думаю, примерно, 3, а то и 2, а я возился так долго, потому что у меня тупо не хватало сил, чтобы быстро помочь жене. Дальше я договорился с Андросовыми, что они немного погостят у нас, и будут следить за здоровьем Анны. На удивление, никто ничего не возразил. Хотя Андрюха, то понятное дело, а вот целый князь, это вам не шутки. Полагаю, что Лиза дала ему небольшой отпуск. Кстати, о ней. Еще один больной укол по моему самолюбию. Взять и открыть так легко портал в мой дом. Ладно бы, на лужайку, так нет. Они внезапно появились посреди гостиной и сказали «здравствуйте». Лиза лично пришла и спросила, как здоровье у Анны, и поинтересовалась, чем еще она может помочь. А затем оставила Андросова и ушла. Я попросил больше никого ко мне не телепортировать, тем более Бухича. Он как раз должен был уже прибыть. Не потому, что я не хотел его видеть. Просто лучше ему здесь сейчас не находиться. Ведь он может увидеть то, что ему не нужно. Не хочу потом отвечать на его вопросы. Да, впрочем, и не стану. Проверил еще раз Анну. Она спит, и с ней будет все хорошо. Возле ее постели дежурят лекари, Катя с Хельгой, а еще Карамелька. Никогда не видел свою кошечку такой грустной. Кроме того, Сара Абрамовна тоже мчится сюда, а у меня не так уж и много есть времени. Поэтому, чтобы его не терять, я пошел в подвал и нашел телепорт, который вел меня в крепость, находящуюся в Арктике. Там сразу направился в штабное помещение, где сидели люди, отвечающие за охрану. «Приветствуем». Тут же подорвались они со своих мест. «Вам что-то нужно, господин?» — обратился ко мне Игорь Харченко, один из первых моих гвардейцев. Он, кстати, стал здесь главным после последней битвы с серыми. Отличился в бою, и Волк назначил его комендантом крепости. Самое интересное, что он принял эту должность с гордостью. А ведь это место не самое дружелюбное. Но мужчина до жути любил холод и ненавидел жару, а потому чувствовал себя, как дома. 20 минут у вас есть, чтобы вывести всех через портал». «Чего?» – выпучил он глаза. «То есть, будет сделано. Не переживай ты так», – усмехнулся я. «Все хорошо, и никто на нас не нападет. Мне просто нужно провести тренировку, и она будет опасной для вас. Так будет понятнее», – мужчина согласно кивнул. «Прошу меня простить, я не сомневаюсь в ваших словах. Просто моей первой мыслью было, что мы проспали угрозу. Не проспали. Вы хорошо справляетесь, похвалил его. Бери парней и отдохните несколько часов в тепле. Вас там уже ждут мангал и вино. Благодарю, господин. Прислонил вояка кулак к груди. Я подождал, пока люди уйдут, а затем отправил Шнырьку все проверить. А после этого и самого Шнырьку отправил тоже прочь. Ша-ша-ша-ша Шука. Ша-ша-ша-ша Шандр. Злился мелкий. Ша-ша-ша-ша Шправиш Ша-ша. Конечно, усмехаюсь ему. Когда это было по-другому? Пош-ша-ша-ш Ледни Раш Ша-ша. Глянул он на меня укоризненно, качая головой. Эх, да, Гидра. Вышло печально, конечно. Но там все было неоднозначно. Ладно, в крепости больше никого нет, а значит, можно начинать. Я не стал заморачиваться, а потому уселся прямо посреди двора и стал медитировать. Когда достиг нужного уровня, то понял, что вокруг меня нет уже снега. Жар моего тела растопил его, но это нормально. Через меня сейчас проходит столько энергии, что, вероятно, я уже и сам распространяю вокруг себя радиацию. Ладно, вроде готов, а потому ухожу снова вглубь себя и окунаюсь с головой в свой океан душ. Ох, ты ж, как давно я не был так глубоко, сколько всего, но пока нужного ничего не нашел. А ведь я точно ощущаю, что он где-то здесь рядом. Первую нужную душу я достал достаточно глубоко. Она пряталась в остаточных энергиях большой твари, которая здесь проплывала. Такой себе падальщик. Вытянув мистери, я установил ее в нужную энергетическую ячейку в этом мире. Пока я медитировал, то не сидел просто так, а вспоминал, как делается эта штука, которую я так не любил. Вообще, по правде говоря, не люблю заниматься магическим черчением. Всякие призыватели, демонологи и артефакторы, вот кто в этом профессионал. А я так, всего несколько десятков высших структур, которые полезно мне знать по профессии. Ведь если взглянуть на структуру обычным взглядом, то ничего не увидишь. Вся она состоит из тонкой духовной энергии, которая имеет очень специфические показатели. Затем я нашел в своей душе Сфирида, который с виду напоминал обычного отшельника в балахоне, вот только человеком он не был. И последним вытянул Равидали. Он тоже напоминал отшельника, только без балахона, лысого с удлиненным черепом и большим ртом. Эти твари были когда-то разумными, но настолько давно, что даже я не помню этих времен. В моих мирах их называли глашатаями или гласом. Они могли издавать голоса, донося до определенных разумных волю сущностей, которым служили. Однако, помимо этого, твари имели просто невероятные способности к связи. Охотники использовали их души в тех случаях, когда не работало уже больше ничего, или были очень большие расстояния. И пусть они кажутся безвредными, но это далеко не так. Они были психотварями и могли поджечь мозг человеку только на раз, чем часто и пользовались. Их, возможно, и не убивали бы, если не их жажда к энергии. Когда твари кого-то убивали, то забирали часть энергии себе, а заодно и пожирали душу. Бывало, что увлекались. Даже сейчас прощупывают меня и думают ударить по мне сообща. Я видел, что они между собой сговорились и даже подружились. Даже не думайте. Покачал я головой и надавил на них своей силой. Желание напасть у них тут же пропало. Дальше я продолжил медитировать и собираться с силами. Но сколько ни откладывай, а дело сделать необходимо. Закрываю глаза и погружаюсь в себя снова, но уже не в океан душ, а в душевное хранилище. Место, где мы, охотники, держим отпечатки душ в безопасности. Те отпечатки, которые не совсем обычные, что мы добывали в бою, и за ними могут прийти их владельцы. Уж очень некоторые личности не любят, когда их можно найти. Отпечаток, который я сейчас достал, сразу вложил в центр структуры. И пока он растворился, дал команду своим передатчикам работать. Ух, как их сразу стало корежить. Они переживали в данный момент не самые простые ощущения в своей жизни. Ведь душа была не просто темной, а черной, как смола, и старой, если не сказать древнейшей. После этого сразу стал вливать свои силы в структуру, а затем послал сообщение. Я не знаю, где сейчас владелица этого отпечатка. Возможно, так далеко отсюда, что даже люди из ордена портальщиков не смогут туда дотянуть свои портальные сети. Мне было плевать. Я знал, что она придет, даже несмотря на всю защиту этой планеты. Пусть ненадолго, но придет. Когда погас мир перед моими глазами, я даже толком не понял. Это произошло мгновенно, и я понимал, что нахожусь сейчас в своей душе. Вот так встреча, охотник. прозвучал томный женский голос. «А я думала, что ты боишься и прячешься от меня, и тебе привет», — улыбнулся я. «Ты, наверное, забыла, но мы ничего не боимся, даже тебя». «Очень смелое заявление, дорогой мой похититель», — захохотала она. «Мы сейчас находимся в одном из самых опасных мест, которое я знаю, для разумных, в моей душе, и причина, по которой это происходит, лишь одна. Она сама приняла приглашение в мою душу и спокойно здесь находится. Ей все равно на опасность этого места. Ты не меняешься, Марана, как всегда, смелая и сильная. Напряжение здесь, и правда, было сильным, как и ты». Новый смешок с ее стороны стал таким слабым и спокойным. «Но, в то же самое время, твоя душа, она, кажется, пережила столько всего, а ведь не прошло много времени. Твой кодекс, он помог и вручил тебе награду, в которой ты найдешь, как силу, так и самого себя. Великий Сандр, вор и убийца, хватит считывать мою душу», — стал злиться я. «Душу? А нет, Сандр, я не настолько наглая и слабая, чтобы читать твою душу, я просто это знаю. Хватит, Марана, ты пришла не за этим». «Да, так поведай, мой милый Сандр, затем ты меня позвал. Кстати, хранители сейчас в панике. Второе вторжение за столь короткий срок. Могут даже решить убить меня». Я усмехнулся. «Трудно им будет сделать это, однако». «А да», — засмеялась она. «Марана, сколько же в тебе силы и безумства. Я хочу, чтобы ты объявила войну Мидасам». Перешел я резко к делу. «Сможешь?» «Я», — засмеялось пространство. «Все могу. Но хочу ли?» Я ощущал, что время уходит, и когда у меня хватит сил на следующий такой призыв, не знаю. А потому нужно действовать очень быстро. «У меня нет времени на игры, Марана. Расклад такой. Ты объявляешь войну Мидасам, и...» «И что?» — усмехнулась она. «Заставишь меня?» «Заставлю». Киваю ей. «Но не силой, нет. Я верну тебе душу твоего сына и...» «Я согласна», — вздрогнуло пространство. «Прошу твой кодекс засвидетельствовать наш договор». Глава 2. Где-то в многомерной вселенной. Старший сын Мидаса, Энергиум Золотой, напряженно смотрел на большой экран, а руки его судорожно сжимали ручки летающего кресла. Прямо сейчас, глубоко под землей, в зале призыва происходил тщательно засекреченный ритуал призыва. Один из самых больших секретов детей Мидаса, который позволял вытащить брата или сестру практически из любого места многомерной вселенной. Да, дети Мидаса были сильны, чрезвычайно сильны и неприлично богаты. Так считали все остальные, кто явно завидовал им. Сами дети Мидаса считали, что нельзя быть достаточно богатым. Да и все их существование было направлено на приумножение богатства. Зачем? Вот как раз это секретом не было. Все знали, что именно от золота дети Мидаса получают свою силу. Чем больше у них в распоряжении золота, тем больше их личная сила, и тем больше сила их армии. Но одна загвоздка. Каждый из детей Мидаса был могуч и практически бессмертен. Вот только их было очень мало. Что такое неполный миллион, в сравнении с миллиардами и миллиардами подчиненных индивидов в их мирах? Их отец бесследно исчез, не поделившись с детьми секретами передачи своей крови. Как они ни бились, у них никак не получалось передавать свою истинную кровь, ни через естественное деторождение, ни через разнообразные ритуалы и научные эксперименты. Поэтому второй целью, кроме приумножения богатств, для детей Мидаса было именно найти своего отца, дабы он открыл свой секрет, чтобы их племя увеличилось и, в конце концов, захватило многомерную вселенную. Нет, они не будут никого уничтожать. Зачем? Ведь люди могут работать. Более того, многие миры были не захвачены, а куплены. А оставленные за старших местные аборигены были счастливы под мудрым руководством процветать и обогащаться, как лично, так и коллективно. Да, если дело предстояло решить войной, то огромный звездный флот детей Мидаса не оставлял мирам ни единого шанса. Но все же их путь был направлен на процветание. Уже многие сотни лет никто не слышал про кровь Мидаса. Поэтому внезапное известие о том, что найдено два новых носителя его крови, заставило детей Мидаса действовать. Старший брат не зря носил такой титул. Он последние тысячи лет вел своих братьев и сестер к процветанию, и привык действовать жестко и напористо, и никогда не терпел поражений. Вот и сейчас, определив точное месторасположение крови Мидаса, они осуществляли межмировой переход. Было сложно, очень сложно. Этот мир, в котором находился носитель крови, являлся запретным и находился под охраной хранителей. Вот только это ничего не значит, если на кону стоит кровь Мидаса. С хранителями потом можно объясниться, откупиться, как и проигнорировать их претензии. Да, за это могут быть последствия, но цель гораздо важнее. Свежая кровь. Это была действительно свежая кровь. Она не могла возникнуть ниоткуда. Следовательно, их отец все-таки жив. Им нужна была информация, которую могли передать эти люди. Старший брат бросил взгляд на счетчик справа, где медленно уменьшалась шкала используемого для ритуала золота. Практически был выброшен годовой доход их центрального мира. А если учесть, что их центральный мир приносил 50% дохода от всей их огромной империи, то эти использованные цифры безвозвратно потерянного золота просто ошеломительны. Не зря кое-кто из младших братьев был против этого. Ведь вместе с потерей такого количества золота, они также потеряют немного сил, но, в перспективе, оно того стоило. Золотой луч ударил в небо. Запуск основного генератора произведен успешно. Синхронизация координат. Поиск объекта. Монотонный механический голос вычислителя комментировал все его действия. Раздался треск. Старший сын вырвал практически неуничтожаемый подлокотник у кресла, досадливо скривился и отбросил его в сторону, вернувшись к экрану. Тем временем вычислитель продолжал свою работу. Захват цели. Вот он, самый напряженный момент, но древний вычислитель не подвел. Захват произведен успешно. Начинаю экстракцию. Время до перемещения. 3, 2, 1. Внезапно по экрану побежали помехи. Яркий золотой цвет смешался с голубым. Какая-то голубая энергия пришла из того мира и вступила во взаимодействие с древним механизмом. Ошибка. Перегрузка системы. Аварийное отключение. Мгновение, и золотой столб исчез. Картина, которую показали внизу, в зале призыва, ввела старшего брата в ступор. Повреждение приемника. Повреждение охлаждающего контура. Повреждение эфирной матрицы. Повреждение. Длинный красный список понесся по экрану. Бесценное оборудование, существующее в единственном экземпляре, построенное еще самим Мидасом, пострадало очень сильно. Старший брат прикинул, что критических повреждений там нет, но то, что все это случилось, в принципе, невероятно. Кто это сделал? Почему? Аура сил раскатилась у старшего брата, заставляя братьев и сестер, которые находились в том зале, съеживаться и включать защиту. Сбой программы, только и отвечал вычислитель, вместо того, чтобы ответить на прямой вопрос повелителя. Судя по всему, досталось ему конкретно. Что это? Повернулся он к операторам великого призывателя. Что произошло? Мы не знаем. Женщина в золотом плаще испуганно посмотрела на старшего брата. В ее глазах мелькала золотая пыльца. Подключенная толстым кабелем к древнему механизму, она пыталась разобраться. Вот только прямо сейчас у нее из носа текла кровь. Отключите Эларизу, рявкнул старший брат. Операторы сработали четко, отключив женщину, которая тут же упала без сознания. Да что? «Черт возьми, здесь творится», — снова закричал он, яростно оглядываясь. И в этот момент, прямо в зале, открылся голубой портал. Что, старший брат в последний раз удивлялся больше сотни лет назад, а за последние 5 минут он удивляется нон-стоп, этого не может быть. Откуда может появиться портал в самом защищенном месте Звездной Империи Мидаса? Это просто невозможно. Реагируя на угрозу, автоматические турели все, как одна, развернулись в сторону портала, а его золотые воины, оттесняя гражданских операторов, вышли вперед, мгновенно поставив щиты и прицелившись из своих орудий в сторону портала. А оттуда, как ни в чем не бывало, вышел пожилой, чрезвычайно крупный мужчина, в глазах которого мелькали бесенята, а в уголках глаз расходились смешливые морщинки. Такие морщинки образовываются у людей, которые постоянно щурятся и смеются. Но этот мужчина сейчас не щурился. Задумчиво почесывая густую седую бороду, ничуть не смущаясь направленного на него оружия, мужчина с интересом осмотрелся. Губы его растянулись в улыбке. «Добрый вечер», — сказал он предельно дружелюбно, и взгляд его голубых глаз безошибочно выхватил старшего брата. «Меня зовут Мак, ну или старый Мак, если угодно. У меня к вам только один вопрос. Что за херню вы тут творите?» Если старший брат в последний раз удивлялся больше сотни лет назад, то боялся он. Когда в последний раз он боялся, уже и вспомнить не мог. Это было тысячи и тысячи лет назад, и уже успел забыть это чувство. И вот оно вдруг решило о себе напомнить. Очень, очень неприятное чувство. Я вернул матери ее сына. Уродливое, бесплодное, безглазое существо, напоминающее гигантского червяка. Да, любовь зла, Кто бы мог полюбить такое чудовище? Но, кровь есть кровь. Злость постепенно уходила, дурные мысли полезли мне в голову. Сын Мараны долгое время был заложником, находясь у меня в океане душ. Гигантский червь погибели, за которым я гонялся больше сотни лет, пока не настиг его в одном мертвом мире и затем победил в одиночку. Именно благодаря этому я смог забрать его душу без всяких условий. В ином случае, помогай мне, мои братья, это считалось бы общей добычей. Я был бы связан клятвой не отпускать его никогда. Червь принес много смертей и разрушений, а ведь это уродливое чудовище, пожирающее целые миры, был любимым ребенком великой Мараны. Пленить ее сына я смог только из-за того, что она в тот момент была занята разборками с неназываемым, который как раз вторгался в ее миры. Если бы она прикрывала своего сыночка, хрен бы у меня получилось. Но у меня все вышло, и он стал своеобразным заложником, который не давал Маране творить откровенную дичь. Иначе я мог безвозвратно уничтожить его душу. Не зря я хранил его у себя. В отличие от неназываемого, Марана была, как это правильно сказать, вы помните, что добра и зла не существует. Ну вот, поэтому объяснить здесь что-то сложно. К слову, великий червь, перед тем, как я его загнал, уничтожал миры неназываемого, что было нам, в принципе, на руку. Сколько он принес условного добра, а сколько зла, смотря с какой точки зрения посмотреть. Меня направлял кодекс, и на тот момент он указал на этого червя. Так что не было сомнений в том, что я сделал. Сейчас до кодекса я дотянуться не мог, и он не мог мне дать нужный совет. Я же мог сделать то, что сделал, чтобы отомстить. Зов, который я отправил своим братьям, остался без ответа. В прошлый раз я потратил слишком много сил в ситуации с родичами Карамельки. Непонятно, услышали меня братья или нет, а месть мне нужна была прямо сейчас. Возможно, кодекс такое не одобрил бы. Чем мы, охотники, отличаемся от богов? Тем, что у нас все еще оставались человеческие чувства и жажда мести, одно из них. Хорошо это или плохо, кодекс мне судья. Если я что-то сделал не так, то добровольно пойду под его суд. Но прямо сейчас я знал одно, что в ближайшее время Мидасу придется несладко, весьма несладко. Внезапно, когда я перешел через портал и отдал приказ Харченко и его людям возвращаться в Арктику, ко мне пришло одно воспоминание, ну или догадка, от которой я, в буквальном смысле, долбанул себя по лбу так, что у меня искры из глаз посыпались. Я не знаю, что за помутнение на меня нашло. Возможно, напряжение последних дней сказалось, но у меня из головы вылетело очевидное. Я набрал номер телефона императрицы. «Саша», — раздался встревоженный голос Елизаветы Петровны. «Что-то случилось, Саша?» «Пока нет, но может случиться», — сказал я. «Нам с вами предстоит серьезный разговор по поводу портала в моем имении. Саша, но я же говорила, что эти меры предосторожности направлены исключительно на благополучие твоей семьи», — выпалила Елизавета, как из пулемета, явно заранее придумав эту отмазку. «Да похрен», — сказал я, уверен, что дело не обошлось без сильного артефакта. Обычный портальщик тут не справился бы. Поэтому к этому вопросу мы еще вернемся, обязательно. Вот только прямо сейчас я очень зол, и чтобы разговор пошел в более доброжелательном русле, мне нужна от вас одна маленькая услуга. «Что конкретно тебе нужно?» – спросила императрица. «Мне нужен золотой запас России, императорский дворец, Г. Петербург». Елизавета Петровна положила трубку и уставилась в пространство. «Что случилось?» – спросил встревоженный Балконский. «Галактионов случился, очевидно же». Ее отец вольготно расположился в уголке на диванчике, потягивая из кружки горячий чай. Сейчас, если бы кто-то его увидел, то не узнал. Пить алкоголь Михаил прекратил сразу по прибытию в столицу. Седые волосы и борода приведены в порядок. Одет он был в чистую неброскую одежду. Хотя его внешний вид все еще отличался от привычного вида императора, который был в России на фотографиях. Но это было неудивительно. Елизавета знала, что, в случае необходимости, ее отец чрезвычайно быстро, в течение нескольких недель, либо нарастит, либо убавит массу, и изменит черты лица. Это было маленьким секретом императорской семьи. Елизавета еще не могла отойти от новости, что он не тот, за кого себя выдавал. Нет, он все же был ее отцом. Но вот то, что он был несколько раз императором, никто об этом не подозревал. Ну и что возраст его исчисляется сотнями лет. Это была та еще новость. Даже сестра императора Михаила, на самом деле, от которой родился герцог Доброхотов, была его прапраправнучкой. По факту, считанные единицы в роду императора знали его настоящую тайну. Елизавета в этот круг до недавнего времени не входила. По объяснению Михаила, он так заботился о ее интересах. Вот только объяснение было так себе. Еще он отказался участвовать в государственных делах, но, тем не менее, присутствовал на всех совещаниях, а уже после них, наедине, комментировал услышанное, что очень сильно помогало. Единственное, что Елизавета не уставала, задавать вопросы, почему он не сделал этого раньше. И ту мудрость, которую он передавал ей, она должна была получить гораздо раньше. Тогда, возможно, все сложилось бы по-другому. Его эти вопросы не смущали. Он каждый раз извинялся, разводил руками и говорил: «Такова воля Вселенной». И это ее бесило, сильно бесило. «Ваше императорское величество, что хочет Галактионов?» — во второй раз спросил Болконский. «Доступ к нашей сокровищнице», — растерянно произнесла императрица. Несколько пар глаз ее верных помощников посмотрели на нее удивленно. Вот только из угла раздалось задумчивое ха, и через некоторое время ха-ха, а потом Михаил залился смехом. «Мне нужно на это посмотреть», — он вытер выступившие от смеха слезы и вскочил на ноги. «Пойдем, дочь моя». «Но», — начала императрица. Император на секунду взглянул на присутствующих здесь людей, посмурнел, кое-что вспоминая, и коротко поклонился. «Прошу прощения, ваше императорское величество, ведь вы не откажете в помощи своему верному соратнику?» Если Елизавета не знала, как еще поступить, но после того, как увидела глаза своего отца, прямо сейчас у нее развеялись все сомнения. «Да, конечно, Семен Семенович», — она повернулась к Болконскому, — «организуйте. Гости прибудут в портальный зал», — деловито уточнил Болконский. «Да», — сказала она. Они быстро вышли из зала совещания. К ним тут же присоединился скучающий Бурбулис, который находился в комнате охранки и был рад любому кипишу. Все вместе они спустились вниз. Портал открылся, и оттуда вышел Саша с бессознательной Анной на руках. «Спасибо, что не отказали», — улыбнулся он и осмотрелся. Вежливо кивнула императрица, хмыкнул, оценив артефактную арку портала с немного испуганным портальцыком, который, похоже, прекрасно знал, куда он открыл портал и каковы будут последствия. А затем его взгляд остановился на Бурбулисе и ее отце. «Отлично выглядите, господа», — он похвалил их, на что, на удивление, ее могущественный отец слегка смутился, а Бурбулис даже засмущался. Александр, не спрашивая дорогу, направился к выходу, что немного озадачило императрицу. «Знаешь, куда идти?» — уточнила она. В ответ раздался короткий смешок. «Примерно, но лучше проводить». Их проводили. Несколько постов охраны, несколько огромных дверей, которые напоминали гигантские сейфы, многочисленные отключенные охранные артефакты. И вот они, наконец, в хранилище. «Хаем», — удивился ее отец, задумчиво глядя на стеллажи, частично заполненные золотыми слитками. «Похоже, за время моего отсутствия империя сильно поиздержалась. Скажи спасибо, что вообще что-то осталось», — резко и зло ответила ему Елизавета. Вот только в ответ Михаил абсолютно спокойно и даже ласково сказал: «Спасибо, дочка». Серьезно, и ей стало внезапно стыдно, что она еще подкалывает его. Поэтому она повернулась к Саше. «Что?» — начала она, планируя уточнить, что он собирается делать, но он уже не слушал. Он лишь буркнул: «Извините, ремонт за мой счет», — и дернул один из гигантских, чрезвычайно крепких металлических стеллажей из непростого металла, на котором лежали тонны золота. Со скрипом стойки вырвались из пола, а золотые слитки, с грохотом, посыпались на землю. «Что ты?» — растерянно начала говорить императрица. Ее отец успокаивающе положил руку ей на плечо. «Все будет нормально». Саша же не слушал, он шел вперед, и точно так же сваливал остальные стеллажи. Затем золото зашевелилось, собравшись в огромную кучу прямо посреди зала. А после этого, осмотревшись и удовлетворившись увиденным, Александр мгновенно переместился на самый верх пирамидальной кучи и положил на золото Анну, не отводя от нее своего взгляда и ласково гладя ее по голове. Императрица прищурилась, пытаясь разглядеть, что там происходит. Она увидела, как, глубоко вздохнув, Анна раскрыла глаза. В ее карих глазах сейчас виднелись золотые искринки. А еще она внезапно почувствовала, что аура одаренной, которая у Анны, как она поняла из объяснений Саши, из-за постоянной близости и рождения ребенка, была и так чрезвычайно могучей, прямо сейчас трансформировалась во что-то невероятное. Золотое сияние ауры в эфирном плане просто потрясало. Похоже, она прямо сейчас сравнялась по силе, не то, что с ней императрицей, а как бы не догнала и перегнала ее отца. Что здесь вообще происходит? Изумленно выдохнула Елизавета. Анна же широко улыбнулась и, потягиваясь, словно пробуждаясь после долгого сна, с интересом оглянулась. А во, какая красота! Она повернулась к Александру. Дорогой, а мы можем это все оставить себе? Императрица вдруг вздрогнула от странного громкого звука. Она повернулась назад и увидела, что старого императора Михаила внезапно одолела сильная икота. Глава 3. Конечно же, я не разрешил Ане забрать себе золотой запас Российской империи. Нет, я бы очень хотел, но боюсь, что кое-кто будет против. Я и так немного облажался. Отлежавшись на золотой куче, Аня была бодра и весела, но немножко не в себе. Но это и не удивительно. Сначала неудавшийся перенос, потом восстановление с помощью золота. Она же не знала, что это для детей Мидаса нормально. Спасибо огромное, ваше императорское величество. Серьезно кивнул я, когда мы с Аней под ручку подошли к задумчивой троице. Простите за весь этот бардак. Как я сказал, ремонт за мой счет. И да, я на секундочку задумался. С меня еще 10 килограмм и 343 грамма золота. В смысле? Удивилась императрица. Зачем ты забрал золото из моей сокровищницы? Ну, не то, чтобы забрал, улыбнулся я. И не совсем я. В общем, долго объяснять. Елизавета Петровна, счастливо щурилась рядом Аня. Какая у вас красивая сокровищница. Мне так хорошо здесь. Елизавета сбилась с мысли и внимательно посмотрела на Аню, в глазах у которой все еще продолжала летать золотая пыль. Потом она перевела взгляд на кучу золота, потом снова на Аню, и потом на меня. «Это так работает», — уточнила она у меня. «Умничка», — императрица быстро дошла до сути. «Да, это так работает», — подтвердил я. «Но что это за дар? Я никогда о нем не слышала». «Дар?» — внезапно Аня, что безотрывно смотрела на гору золота, и даже разок облизнулась, повернулась к императрице. «Какой дар?» «Никакой, милая. Я потом все тебе объясню». Погладил ласково ее по голове и повернулся к императрице. «А вам не объясню. Считайте это секретом рода», я показательно нахмурился и добавил. «Да, и по поводу портала в мое имение. Больше ко мне в гостиную вы не запрыгнете». «Что?» – удивилась императрица. «Но там», – я бесцеремонно ее перебил. «Я знаю, что там». Собственно, пока мы спускались вниз, Шнырька поработал с древним механизмом и, так сказать, сбил настройки. Теперь в мое имение они не попадут. Я в состоянии сам позаботиться о себе и своих людях, сказал ей. Но если вдруг вы захотите быстро в гости, милости просим. Я дружелюбно улыбнулся. Только не забудьте с собой захватить купальный костюм. Купальный костюм, удивилась императрица. Я загадочно улыбнулся. Ну не стану же я говорить, что теперь окно портала перенесено на мой пляж. Точнее, над гладью озера Байкал. Пусть для нее это будет приятной неожиданностью. С вашего позволения, моей супруге нужно отдохнуть. Александр, серьезно посмотрел на меня Бухич, есть разговор. Все потом, ответил ему. Хочешь, приходи в гости, или созвонимся. Для тебя мои двери всегда открыты. Я на секундочку замялся и улыбнулся. Ну, пока что, если не сотворишь никакую хрень. Так что звони или приходи, и переговорим. Всего доброго, и еще раз спасибо. За мной должок. Не надо, Александр, никакого должка. Покачала головой Елизавета. «Вы мне прощаете?» Улыбнулся я, глядя на императрицу. И та, в первый раз за весь вечер улыбнулась. «Нет, не то, что прощаю. Я просто вычту это из твоей награды, которую ты до конца еще не выбрал. Вот, правильно, хвалю. Это деловой разговор», улыбнулся ей и прошел к порталу. Вывалился я из него, крепко обняв Анну, прямо над озером. Только купаться у меня не было настроения. Поэтому быстро, через тень, оказался у нас на берегу. Как всегда, свято место пусто не бывает. Берег Байкала прямо сейчас использовали гвардейцы для своих тренировок. Один гонял моих звездных детишек. Что-то взрывалось, горело, но гладь озера навевала спокойствие, а закатное солнце располагало к романтике. «Дорогой, давай немножко посидим на берегу», — попросила Аня. «Чувствую, у меня в голове что-то еще не прошло». «С удовольствием», — сказал я. «Наш шашлаждайтесь». Тут как тут из воздуха появился Шнырька, и ловко, как скатерть-самобранку, расстелил на траве покрывало. Затем сервировал ее кружками с горячим какао. «Спасибо, милый», — кивнула Аня. «Ша-шаш, пощащиба в карман не положь шашиш», — глубокомысленно изрек Шнырька, и тут же залился смехом. «Ши-ши-ши, Хераси, ты меркантильный стал», — восхитился я, но тут же бросил взгляд на Анну, добавив: «Хотя, с кем поведешься, вот молодец», — улыбнулась Аня. «С меня мороженка». Птичка на хвосте насвистела, что у нас в любимое кафе мороженое в Иркутском парке завезли новый вкус. «Ша-ша-ша, Иризна», — тут же перестал веселиться Шнырька. «Я давно знал, что все, что касается мороженки, для него не было шуткой». «Ага», — улыбнулась Анна, — «твое любимое сливочное. Только вот молоко разломное, очень непростое молоко. Когда идем?» Загорелись все четыре глаза Шнырьки. «Давай завтра». «Договорились, чаще». Шнырька протянул лапку, и Аня абсолютно серьезно ее пожала, и он тут же вернулся в тень. Аня же крепко обняла меня и прижалась ко мне щекой. Я положил руку ей на волосы и ласково гладил, глядя на озеро, а в голове у меня потихоньку собирался пазл. Ну да, золото – единственный металл, который одинаковый во всех мирах многомерной вселенной. Есть разломное железо, а есть аналог почти всех известных в этом мире минералов и металлов, кроме золота. Оно единственное одинаковое во всех мирах. Именно на золоте построена сила Мидаса. Неудивительно, что сила и здоровье они также зависят от этого. Ну, точнее, как зависит, оно их усиливает. Сильно усиливает, и этому я был свидетелем сегодня. Ну, это значит что? Это значит, нужно пополнять золотой запас Галактионовых. Ведь Антон, получается, тоже должен был получить частичку крови Мидаса. А учитывая, что там половина моих генов, мне кажется, в этом мире появилась натуральная личинка Бога. Я хмыкнул про себя, думая о Кате. У нее ведь тоже кусочек темной богини. И кто родится у нее? Я внезапно почувствовал себя верховным богом из сказок, который собирал пантеон из своих родственников. Но сейчас меня волновал другой вопрос. «Дорогая», — спросил я, кажется, она немного задремала, но открыла один глаз. «А ты знала своего прадедушку?» «Кого именно?» — уточнила Аня. «Отца бабушки Сары». Аня на секундочку задумалась. «Неа, никто не знал. Там странная история. Бабуля-то первая получила аристократический титул, и от нее уже повелся наш род. Она не любила распространяться, зная только, что выросла она, не то что в нищете, но в бедности так точно. И не было у нее ни отца, ни матери. Сиротой она была. Да ты можешь спросить у нее сам», — Аня сначала сказала, а потом засмеялась, вспомнив, кто такая на самом деле ее бабуля. «Возможно, тебе повезет, и она тебе что-то ответит. Ха-ха, обязательно спрошу», — серьезно покачал головой я. Картинка вырисовывалась. Интересная картинка, все больше и больше подтверждая тот факт, что этот мир совсем необычный. Мое восприятие было далеко от прошлого, но краем сознания я чувствовал, как зашевелились, негодуя, хранители. За одни неполные сутки сюда сначала бесцеремонно вторглись Мидасы, пытаясь выдернуть отсюда свою кровь, а затем Марана заглянула на огонек, по моей просьбе. Угрозы со стороны хранителей я не чувствовал, лишь недоумение и досаду. Но, с другой стороны, в следующий раз будут умнее, а то расслабились, решили, что если они хранители, то мир неприступен и недоступен по определению. Три раза ха. Аня все-таки заснула. Чтобы не будить жену, я осторожно взял ее на руки и отнес в усадьбу, уложил спать. В усадьбе было тихо, разломщики были в разломах, Хельга и Ингрид там же, но один гость все-таки был. Катя сидела со своим братом Андреем в беседке. Да, когда я понял в сокровищнице, что все пошло нормально, я смс-кой поблагодарил старшего Андросова, сказав, что все в порядке, и больше их услуги в ближайшее время не понадобится. Ну и все Андросовы разъехались, кроме Андрея. Сейчас они пили чай, а он заинтересованно смотрел на меня. «Ты исцелил ее с помощью золота?» Глаза Андрея зажглись профессиональным интересом. «Ну да, я чувствовал сканирование ауры лекаря, пока я нес Аню домой. Собственно, особого секрета от него у меня не было, поэтому я разрешил ему это сделать. Очень необычно и очень эффективно», — сказал Андрей. «А так, очередной секрет рода? Так можно всех людей лечить?» Я улыбнулся и налил себе чая, добавив еще горячий пирожок. «Секрет рода, да, всех людей лечить нельзя, это исключительная способность Ани». «Вот как», — вздохнул Андрей. «Интересно», — он задумчиво зачерпывал ложкой мед у себя из плошки, поднимал ложку и переворачивал, глядя, как тягучая янтарная субстанция снова падает в плошку. «Ты так потрындеть или по делу?» — уточнил я у него. «И потрындеть, и по делу. Что мне нравилось в Андрее, Он уже не терялся, отвечал четко, по существу. «Ну, давай тогда сначала дело, потом потрындим». Андрей оставил мед в покое и внимательно посмотрел мне в глаза. Я тут случайно Самохвалова увидел. И, улыбнулся я, примерно уже понимая, что он хочет сказать. Дело в том, что Самохваловы были, он сбился, и есть хорошим сильным родом лекарей. Но до нас, Андросовых, им было, как до столицы раком. Я молча, с улыбкой, продолжал его слушать. А сейчас то, что я увидел, он посмотрел на Катю, на меня, и с трудом из себя выдавил. Мне кажется, он чуть ли не сильнее моего отца. Тут нечего стыдиться, друг мой, сказал я. Он действительно сильнее твоего отца. Но, есть один нюанс, он сильнее в боевом плане. А чистое лекарское искусство, это немножко другое. Иван Васильевич все еще даст Максу фору. Именно поэтому я попросил прибыть его лично. Да и твой потенциал все еще сильнее потенциала Макса. Но, при всем уважении, он не сидит в больнице, и не делает хоть и такое полезное для других дело, но мало полезное для тебя лично. За это время он с друзьями побывал во многих интересных местах, и сражался с такими тварями, которых ты еще не видел. И да, он усилился. Они все усилились. Теперь Андрей молчал, слушая меня внимательно. Помнишь, я объяснил тебе про орден паладинов, ты согласился и дал клятву. Я сказал, что у меня на тебя определенные планы. Да, помню, сказал Андрей. Я, честно говоря, думал, что ты шутил. Я перестал улыбаться. Какие тут шутки? На самом деле, именно ты лучше всех подходишь на эту роль. На какую роль, Саша? Нахмурилась Катя. На главу ордена паладинов. Я планирую восстановить этот орден. И Андрей для этого лучший кандидат. Но, начал Андрей. Я усмехнулся. Нет, не Макс, не Вася, не Олег и не молодой Коля. Именно ты. Мне сложно объяснить свой выбор. Чуть позже ты сам все поймешь. Для этого нужно больше понимать собственную душу. Это значит, что я не смогу лечить. Нахмурился Андрей. С чего ты так решил? Паладины лечили отлично. Лучше их были только, ну это очевидно, разве что лекари, хотя они были еще те засранцы, с ужасным характером и чрезвычайно раздутым чувством собственного величия. Андрей не выдержал и улыбнулся. Больше, чем у тебя. Я уже заржал в голос. О, ты даже не представляешь, насколько. Хотя у каждого народа и в каждом ордене были индивиды. Вот один из лекарей был квинтэссенцией ЧСВ, которую он собрал, походу, по всей многомерной вселенной. Тут я на секундочку задумался. А нет, соврал. Он разделил его с одним знакомым портальщиком, я покачал головой. Вот теперь да, теперь правильно вспомнил. Эти два кадра, легендарные персонажи, не то, что я. Андрей и Катя на меня сейчас удивленно смотрели, не совсем понимая, но и не перебивая. Они уже привыкли к моим таким флешбекам. А впрочем, в задницу. Кивнул головой я. У меня есть 4 мощных бойца. И есть не такой мощный, но потенциально просто имбовый глава ордена. Кивнул я на возвращающуюся с тренировки свою гвардию. А еще есть несколько кандидатов, которых надо проверить. И которых мне очень не хочется отдавать. Почему? Нахмурилась Катя. Понимаешь, дорогая, я хочу восстановить орден. Это очень одобряемое деяние в рамках вселенной и в рамках кодекса. Вот только они не будут подчиняться мне. Ну, точнее, я сам этого не допущу. Орден на то и орден, чтобы отвечать напрямую перед вселенной. Такая уж у него структура. Поэтому все, что вкладываю в развитие паладинов, поверьте, я буду вкладывать и дальше, потому что тоже в этом заинтересован. Это, так сказать, вклад в благополучие вселенной. Я посмотрел на хмурого Андросова. Нет, вам ничего отдавать мне не придется. Здесь все работает немного по-другому. Вселенная оценит и вознаградит меня. Я улыбнулся. Ну или не оценит и не вознаградит. Но я готов рискнуть. В общем, в двух словах, если ты примешь решение. Я на секундочку задумался. Теоретически, тебе не нужно уходить из рода. Пока что мы ограничены одним этим миром. Но придет время, и ты сам уйдешь, оставив родственников. Андрей нахмурился. Но моя жена, вот, засмеялся я, и здесь у меня для тебя еще одна хорошая новость. Из Светланы тоже получится паладин. Придется приложить только кое-какие усилия, все-таки ее душа немного не идеальная для святого ордена, сказал я. Слишком она у тебя резкая. Тут уже не выдержала и засмеялась Катя. А твоя четверка раздолбаев, значит, идеально подходит? Не поверишь, ответил я. Они действительно идеально подходят. Все, как один, с исключительно доброй и нежной душой. Катя закатила глаза, ведь она видела несколько сохраненных видео, где мои, исключительно чистые и ранимые парни-паладины, разрывали в клочки все, что стояло у них на пути. Но это действительно сложно объяснить. В общем, у главы ордена паладинов будет жена-паладин. Это я тебе обещаю. Тогда я согласен. Клянусь, я все сделаю. Просто кивнул Андросов, хотя его глаза на секунду зажглась белым светом, а рядом удивленно вскрикнула Катя. Андрей посмотрел на нее с удивлением, что вот так вот просто, согласен, удивилась моя жена, да, согласен, правда, мне нужно некоторое время, чтобы доделать дела, но, я готов к повышению, я готов стать командором ордена, секундочку, удивился я, резко выпрямившись. Катя посмотрела на меня в недоумении. Ну да, она не заметила ничего необычного. Вот только Андросов назвал правильное название главы ордена паладинов, командор. А ведь я раньше об этом не говорил. Откуда он узнал? Я закрыл глаза и заглянул в его внутренний мир. Еле успел заметить исчезающую в небе белую дымку. Затем перевел взгляд и увидел, что часть этой белой дымки подселилась Андросову в душу. Ни хера себе, хмыкнул я. Походу, местных хранителей сейчас точно Кондратий хватит. Ты о чем, Саша? Спросила Катя. Да ни о чем. Но если кратко, то теперь у тебя, друг мой, и выбора-то больше нет. Либо ты восстановишь древний могучий орден, либо сдохнешь в процессе. Что? Удивился Андрюха. А я покачал головой, прошипев про себя. Сандр, что же ты постоянно ищешь себе на жопу неприятности? А вслух я сказал. Ну, о делах поговорили, а теперь давай потрындим. Официант Шнырька, господа розовенькая изволит вкушать. Внезапно на столе появилась бутылка холодной розовенькой, несколько бокалов и насупленный Шнырька. Раз Шаш командовался тут, фыркнул Шнырька. Имею право, сказал я, взглянув на усадьбу. Да ладно, мелкий, завтра сани сходите в кафе мороженку. И если тебе понравится, разрешаю выкупить весь их запас. Ша-ша-ша, всем другое дело. Милостиво улыбнулся Шнырька и добродушно поинтересовался, какой закуски ж желают гош шашпада. Тут уже все рассмеялись, настолько уморительно выглядел Шнырька. А, тащи все подряд, ночь будет долгая и интересная. Где-то в многомерной вселенной, неназываемый сидел на своем троне смерти, что состояло из черепов поверженных им врагов. Его могучий мозг командовал вторжениями в тысячи миров. Он раздавал указания миллиардам миньонов одновременно. Скверна уверенно распространялась по мирам многомерной вселенной. Внезапно ему в голову пришел вызов. Он открыл глаза и дал разрешение. Перед ним возник его новый союзник Морфей. «Что тебе нужно?» — скривился неназываемый, недовольный, что его прервали. «Эмиссары еще не подготовлены. Они еще не готовы для отсылки в этот мир», — сказал он, глядя на своего нового союзника. «Я не по этому вопросу», — покачал головой Морфей. «Кое-что случилось, пока ты захватывал вселенную. Я слышу сарказм в твоих словах, Морфей», — прогудел неназываемый, нахмурившись. «Нет, что ты, простое уважение, так сосредоточенно и планомерно идти к своей цели и постоянно получать по голове, откатываться назад, зализывать раны и снова идти в бой. Нет, я просто восхищаюсь твоей настойчивостью. Продолжишь свои дурацкие шутки, я выгоню тебя отсюда. Подумаю, а возможно, и тебе будет кое-где подготовлено для таких шутников местечко, где ты подумаешь над своим поведением несколько веков», — криво усмехнулся неназываемый. «Ну, я бы сказал, попробуй», — не остался в долгу Морфей, улыбнувшись. «Но я сейчас не за тем, чтобы конфликтовать». Марана заинтересовалась этим миром. «Марана?» — нахмурился неназываемый. «Этой мерзкой суке что еще нужно было? Она же сейчас занята». Он на секундочку сбился, пытаясь быстро вернуться к управлению своими войсками. Несколько мгновений он сидел с закрытыми глазами, а затем продолжил. «Да, эта сука прямо сейчас пожрала у меня несколько миров. Все ее силы там, и внимание тоже там. При всей моей ненависти к ней, она всегда делает одно дело за один раз». Морфей усмехнулся. «Посмотри еще раз, мой брат, ничего странного не видишь?» Неназываемый снова вернулся к наблюдению, и через некоторое время его глаза яростно расширились. «Червь вернулся. Разве его не забрали себе охотники?» «Забрали», — улыбнулся Морфей. «А сейчас отдали». «Но как это?» — начал неназываемый, но тут же сообразил, прорычав с ненавистью. «Охотник в этом мире, у него хранилась душа сына Мараны». «Ага», — весело покивал головой Морфей, подтверждая. «Именно у него». Неназываемый нахмурился и без слов снова заглянул в себя. Когда открыл глаза, то сказал как-то неуверенно.